Я забила в него руками, закричала: «Спасите, спасите! Здесь, здесь! Я здесь! Кузина, кузина! О, спасите же!» Мадам схватила меня за руки. Я вырывалась. Стекло было разбито, и я пронзительно кричала, чтобы остановить экипаж. Француженка, злобная, разъяренная, как фурия, казалось, была готова меня убить. Но она не могла меня запугать. Я неистово кричала, видя, как экипаж быстро катил прочь, видя шляпку кузины Моники, увлеченно говорившей о чем-то со своей визави. «О!» — кричала я в истерике, а мадам, с яростью такой же невероятной, каким было овладевшее мной отчаяние, преодолела мое сопротивление, оттеснила меня к кровати, усадила и удерживала силой. Она глядела сверху мне в лицо, фыркая и задыхаясь. Кажется, тогда я узнала что-то о муке безумия. Помню лицо бедной Мэри Куинс, выражавшей ужас и изумление. Она стояла, заглядывая через плечо мадам, и вскрикивала: «Что такое, мисс Мот? Что такое, моя дорогая?» Потом Мэри энергично кинулась разжимать руки мадам, державшей мои железной хваткой, и завопила: «Вы сделаете детке больно! Отпустите ее! Отпустите ее! Разумейте!» «Какой глупый старюк Ви, Мэри Куинс! Она безумный, наверное, она помещался!» «О, Мэри, кричите в окно! Остановите же экипаж!» — взывала я к ней. Мэри выглянула в окно, но, конечно, уже ничего не увидела. «И почему?» «Не останавливать! Кричите! Кучер, фрейтер! А где там лакей на запятке? Ба! Ха-ха-ха! Ну, вот она не в своем уме!» «О, Мэри, Мэри! Он уехал! Уехал! Его уже нет!» — вскричала я и кинулась к окну. Я прижималась лицом к стеклу, я напрягала глаза. Потом я обернулась к мадам. «О, жестокая, жестокая и злобная женщина! Зачем вы сделали это? Зачем? Почему вы преследуете меня? Что вы выиграете от моей гибели?» «Гибель? Парбле! Машери, ви слишком скор в речах. Разве не так? Мэри Куинс, то был экипаж доктора. С миссис Джольс и с молодой человек их отприск, который без стыда пялил глаз в глаза в окно. А мадемуазель, она в такой возмутительной дезобелье показывала себя, и стекла колотил. Некрасиво, так некрасиво, Мэри Куинс, вы разве не думаете?» Теперь я в полном отчаянии сидела на кровати и плакала. Я не желала спорить, возражать. О, зачем спасение было так близко и не пришло? Я плакала, ломала руки и, подняв глаза, забылась в бессвязной мольбе. Я не думала ни о мадам, ни о Мэри Куинс, ни о ком-то еще. Просто беспомощно шептала про свою муку Господу. «Не ожидала подобной глупости. Вижу, ви испорченный ребенок. Моя дорогая детка, что вы хотели сказать с такой непонятной речи, действий? Зачем выставлял себя в окно в такой дезобелье для родни доктора в экипаже?» «Это была леди Ноулс, моя кузина». «О, кузина Моника! Вы уехали, уехали, уехали! А если экипаж? Леди Ноулс, там же был кучер, лакей на запятке. Чей бы не экипаж, там был молодой джентльмен. Если леди Ноулс экипаж, если не доктора, еще страшнее! Неважно, всему конец! О, кузина Моника! Вашей бедной Мот, кому ей склониться? И никто, никто ей не поможет!» В тот вечер мадам, спокойная, благожелательно настроенная, вновь появилась у дорогой диетки. Мадам застала меня по-прежнему подавленной и безучастной. «Кажется, Мот, есть новость, хотя я при сомнении». Я подняла голову и тоскливо взглянула на нее. «Кажется, есть письмо с плохой новостью от поверенного из Лондона». «А!» — воскликнула я, наверное, тоном совершенного безразличия. «Но если так, дорогая Мот, мы уезжаем спешно, ви и я, чтобы быть с мисс Миллисент во Франс. Ла Бель Франс. Ви будете много любить ее. Там нам будет чудесно. Ви не вообразите там такое число славных девушек. Они все безумно любят меня, ви будете просто очарованы». «Когда мы уезжаем?» — спросила я. «Не знаю. Но я пришла с коробкой одеколон, который прислал сегодня вечером, и ваш дядя, он положил письмо, сказал: «Удар обрещен, мадам моя племянница должна подготовиться». Я спросила: «К чему, месье? Раз, еще раз». Но он не ответил. «Я уверен, это судебное разбирательство. Они разорили его». «Бен, моя дорогая, мы покинем это место, такой трист сразу же. Я так радуюсь. Здесь будто бы кладбище».